Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой подержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и тысячи долларов, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди, рядовые американцы, поставили все, что имели, на свою веру в американское правосудие, и оно не должно, не может, не смеет их подвести. Рядом с фото Эллиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давнишней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания. Эллиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услыхал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца. «Мистер Траут!» «Траут!» — крикнул Эллиот. Он так изумился, что чуть не потерял равновесие и ухватился за край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться. И Эллиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке, и тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился исхудалый старообразный подросток. «Бог мой!» — подумал Эллиот. «Вы ты, Ф. Скотт Фиджеральд, за день до смерти?» Эллиот предусмотрительно удержался и не окликнул Траута еще раз. Он понимал, что может себе выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Эллиот был еще в полном беспамятстве. Не узнал его Эллиот. И по той простой причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой, у незнакомца бороды не было. «Уверяю тебя, Эллиот», — сказал сенатор. — Когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл своей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда, и ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал. — Правильно, — сказал Эллиот, осторожно усаживаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год. «Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут», — приказал сенатор. «Постарайся выглядеть таким, как сейчас, и я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело». «Конечно». Я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут, и, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю. Но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут. — Все очень просто, — сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный. — Да вы же столько раз все повторяли, — сказал сенатор. — И все-таки, — сказал Эллиот, — хотелось бы послушать еще разок. Так вот, Траут потер руки, посмотрел на свои ладони. Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда, в очень ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая, несомненно, встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности, по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так. Каким образом проявлять любовь к лишним людям? Со временем все люди, и мужчины, и женщины, станут ненужными в производстве всех материальных ценностей, любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей, хотя бы за то, что они и люди, почему бы не начать просто уничтожать их, что уже предлагалось не раз? Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать, ненавидеть даже самих себя?»